У двери миссис Харкер мы остановились. Арт и Квинси стояли сзади, и Квинси промолвил: «Неужели мы потревожим ее?» «Мы обязаны это сделать», — мрачно ответил Ван Хелсинг. «Если дверь заперта, я ее сломаю!» «Ведь это может страшно напугать ее. Не принято насильно врываться в комнату леди». Ван Хелсинг строго произнес: «Вы по обыкновению правы, но тут речь о жизни и смерти. Все комнаты одинаковы для врача, даже если это и не всегда так. Сегодня они таковы для меня. Джон, когда я поверну ручку и дверь не откроется, нажмите плечом изо всех сил. Вы также, друзья мои. Ну?» Говоря это, он повернул ручку, но дверь не поддалась. Мы навалились, она с треском раскрылась, и мы чуть не влетели в комнату головой вперед. Профессор действительно упал, и я видел, как он поднимался с колен. Меня ужаснуло то, что я увидел. Я почувствовал, как волосы встали у меня дыбом, а сердце остановилось. Луна была такая яркая, что, несмотря на плотную желтую штору, в комнате было достаточно светло, чтобы видеть. Джонатан Харкер лежал на постели с воспаленным лицом и тяжело дышал. Он был в оцепенении. У того края кровати, который был ближе к окну, виднелась стоящая на коленях фигура его жены в белом ночном одеянии. Около нее стоял высокий, стройный мужчина в черном. Сначала его лица не было видно, но как только мы получили возможность рассмотреть его, все узнали графа. В левой руке он держал обе кисти рук миссис Харкер, сильно оттянув их. Его правая рука сжимала ее затылок, прижав ее лицо к своей груди. Ее белое ночное одеяние было перепачкано кровью, которая тонкой струйкой стекала по обнаженной груди мужчины, видневшаяся сквозь разорванную одежду. Поза их страшным образом напоминала картину, когда ребенок тычет котенка носом в блюдце с молоком, заставляя его пить. Когда мы ворвались в комнату, граф обернулся, и адский взор, который мне так часто описывали, мелькнул перед нами. Его глаза пылали дьявольской страстью. Широкие ноздри бледного орлиного носа раздувались и трепетали, а острые белые зубы за толстыми губами окровавленного рта щелкали, как зубы дикого зверя. Отбросив сильным толчком свою жертву, которая упала на постель, словно сброшенная с высоты, он повернулся и бросился на нас. Но к этому времени профессор был уже на ногах и держал перед собой освещенную облатку. Граф вдруг остановился, точно так же, как остановилась бедняжка Люси у могилы, и попятился назад. Все дальше и дальше пятился он, когда мы, подняв наше распятие, начали наступать. Луна внезапно скрылась, так как черная туча повисла в небе. И когда вспыхнул газ, зажженный Квинси, мы увидели лишь легкий туман. И мы видели, как этот туман тянулся под дверью, которая от силы размаха, когда мы ее открыли, захлопнулась сама по себе. Ван Хелсинг, Арт и я бросились к миссис Харкер, к которая в этот момент глубоко вздохнула и крикнула столь дико, пронзительно и отчаянно, что, кажется, он будет звенеть в ушах до самого дня моей смерти. Несколько секунд она продолжала лежать беспомощно, не обращая внимания на беспорядок в своей одежде. Ее лицо было страшно, и бледность подчеркивали кровавые пятна на ее губах, щеках и подбородке. С шеи у нее стекала тонкая струйка крови. В глазах ее был безумный ужас. Она приложила к лицу свои бледные, полураздавленные руки, на которых пунцовыми пятнами проступили следы страшного графского пожатия. Затем мы услышали тихий, жалобный плач, который потряс нас не меньше, чем ее страшный крик, который был лишь первым проявлением проснувшегося сознания. Ван Хелсинг подошел к кровати и прикрыл ее одеялом, между тем, как Арт, поглядев с минуту в отчаянии на ее лицо, выбежал из комнаты. Ван Хелсинг шепнул мне: «Джонатан находится в состоянии оцепенения, которое, как нам известно, может вызвать вампир. Мы ничем не можем помочь бедной мадам Мини, пока она не придет в себя. Я должен разбудить его». Он намочил кончик полотенца холодной водой и стал тереть его лицо. Жена же его продолжала закрывать лицо руками, рыдая так, что сердца у нас разрывались. Я поднял штору и поглядел в окно. Полянка была залита лунным светом, и я увидел, как Квинси Моррис пробежал по ней и исчез за стволом большого тиса. Меня удивило, зачем это он делает. Но в эту минуту мое внимание было привлечено коротким восклицанием Харкера, который почти пришел в себя и повернулся в постели. На его лице, как и следовало ожидать, была написана растерянность. Несколько секунд он пробыл в полубессознательном состоянии, затем к нему разом вдруг вернулось сознание, и он задрожал. Его жена услышала это быстрое движение и простерла к нему свои руки, как бы для того, чтобы обнять его. Но, однако, она тотчас же отдернула их и, закрыв руками лицо, забилась точно в приступе сильнейшей лихорадки. «Ради Бога! Ради Бога!» «Что это значит?» — воскликнул Харкер. «Доктор Сьюарт! Доктор Ван Хелсинг! Что это такое? Что произошло? Какое несчастье! Мина, дорогая, что случилось? Откуда эта кровь? Боже мой! Боже мой, неужели дошло до этого?» И, приподнявшись, он вытянул руки в мольбе. «Боже милосердный, помоги нам! Помоги ей! О, помоги ей!» Одним рывком он спрыгнул с постели и стал одеваться. В нем пробудился мужчина с его потребностью немедленного действия. «Что случилось? Расскажите мне все!» — воскликнул он после паузы. «Доктор Ван Хелсинг, вы, я знаю, любите Мину. О, спасите ее как-нибудь! Это не могло зайти слишком далеко! Охраняйте ее, пока я побегу искать его!» Его жена в своем страхе, ужасе и горе почувствовала грозившую ему опасность. Тотчас же, позабыв свое собственное горе, она обняла его и закричала: «Нет! Нет! Джонатан, ты не должен оставлять меня! Я так настрадалась сегодня ночью, что не в силах буду пережить новые страхи! Ты должен остаться со мной! оставайся с нашими друзьями, которые поберегут тебя. Когда она говорила, ее лицо выражало безумие. Он уступил ей, и она страстно к нему прижалась. Ван Хельсинг и я старались успокоить их обоих. Профессор поднял свое маленькое золотое распятие и произнес с удивительным спокойствием: «Не бойтесь, дорогая, мы здесь, и пока вот это возле вас, нечистое не может приблизиться. Вы в безопасности на сегодня, а мы должны сохранять спокойствие и посоветоваться, что нам делать дальше». Она задрожала и умолкла, опустив голову на грудь мужа. Когда она подняла голову, его белая ночная одежда была запятнана кровью там, где прикоснулись ее губы и куда скатились капли из маленькой ранки на шее. Как только она увидела это, она отодвинулась с тихим плачем и прошептала, заглушая рыдание: «Нечистая! Нечистая! Я не должна больше прикасаться к нему или целовать его. О, откуда этот ужас? Ведь теперь я его злейший враг, прикосновение которого он имеет полное основание бояться». На это он ответил решительным тоном: «Глупости, Мина. Мне стыдно слышать подобные слова. Я не желаю слышать этого от тебя и не стану. Да судит меня Господь по делам моим, да накажет меня еще более горьким страданием, чем нынешнее, если когда-либо по моей вине или воле что-нибудь встанет между нами». Он раскрыл объятия и прижал ее к своей груди, и она оставалась так некоторое время, тяжело вздыхая. Он глядел на нас поверх ее опущенной головы грустными, полными слез глазами. На губах его мелькала горькая усмешка. Постепенно ее вздохи стали реже и слабее. Тогда он сказал мне, говоря с вынужденным спокойствием, которое, как я почувствовал, давалось ему с большим трудом и страшно напрягало его нервы: «А теперь, доктор Сьюарт, расскажите мне подробно обо всем, что произошло. Я слишком хорошо знаю суть. Расскажите мне подробности». Я точно передал ему все случившееся, и он слушал с кажущимся бесстрастием. Однако ноздри его вздрагивали, а глаза засверкали, когда я рассказал, как безжалостные руки графа удерживали его жену в том ужасном положении с ртом, прижатым к открытой ране на его груди. Даже в ту минуту меня поразило, что хотя его бледное лицо над склоненной головой жены исказилось, руки его продолжали нежно, с любовью гладить ее растрепавшиеся волосы. Как только я кончил рассказ, Квинси и Годалминг постучали в дверь. Они вошли, получив разрешение. Ван Хельсинг вопросительно поглядел на меня. Он как бы спрашивал, воспользоваться ли нам их приходом, чтобы отвлечь мысли несчастных супругов. После моего утвердительного кивка он спросил, что они видели и слышали. Лорд Годалминг ответил: «Я не нашел его ни в коридоре, ни в одной из комнат. Я побывал в кабинете, но он уже ушел оттуда, хотя и побывал там. Однако...» Он вдруг замолчал, глядя на поникшую фигуру, сидевшую на постели. Ван Хельсинг торжественно произнес: «Продолжайте, дружище Артур. Теперь в тайнах больше нет нужды. Наша надежда на то, что мы все будем знать все. Говорите свободно». Артур продолжал. Он побывал там. И хотя провел там всего несколько секунд, успел все уничтожить. Рукописи сожжены, и голубые огоньки вспыхивали еще в комнате. Валики от вашего фонографа тоже брошены в огонь, и воск помог пламени. Тут я прервал его. «Слава Богу, у нас есть копия в несгораемом шкафу». Его лицо посветлело на минуту, но потом снова омрачилось. Он продолжал. «Я сбежал вниз, но не нашел даже его следов. Я заглянул в комнату Ренфилда. Там тоже никаких следов, кроме...» Он снова замолчал. «Продолжайте», — хрипло сказал Харкер. Тот опустил голову и, облизав кончиком языка губы, добавил. «Кроме того, что бедняга умер». Миссис Харкер подняла голову и, обведя всех нас взглядом, торжественно произнесла: «Да исполнится Божья воля!» Мне казалось, что Арт что-то скрывает, но так как я подумал, что это сделано с определенной целью, то ничего не сказал. Ван Хельсинг обратился к Моррису. «А вы, друг Квинси, имеете что-нибудь сообщить?» «Немного», — ответил он. «Возможно, случайность, но я не могу этого сказать с уверенностью. Мне казалось не лишним узнать, куда направился граф, когда я покинул дом. Я не нашел его, но я видел, как летучая мышь вылетела из окна Ренфилда и полетела на запад. Я ожидал, что он вернется в каком-нибудь виде в Карфакс, но, очевидно, он отыскал другую берлогу. Он и не вернется сегодня ночью. Небо уже заолело на востоке, и рассвет близок. Мы должны действовать завтра». Последние слова он произнес сквозь стиснутые зубы. Минуты две длилось молчание, и мне казалось, что я слышу удары наших сердец. Затем Ван Хельсинг сказал очень нежно, положив руку на голову миссис Харкер: «А теперь, мадам Мина, бедная, дорогая мадам Мина, расскажите нам подробно, что случилось. Видит Бог, я не желаю расстраивать вас, но нам необходимо все знать. Теперь более чем когда-либо следует действовать быстро и решительно. Близится день, когда все должно закончиться, если это возможно. А теперь есть шансы на то, что мы останемся в живых и узнаем его тайну».